Эпилог. В месяце Мехир, ноябрь-декабрь, Пентур прибыл в храм под Мемфисом, где Менес продолжал свой упорный труд, изучая землю и небо. Старый мудрец, погруженный в свои мысли, опять не сразу узнал Пентуэра. Однако, опомнившись, он обнял его и спросил: «Ты что же, снова отправляешься мутить крестьян во славу фараона?» «Я пришел, чтобы остаться с тобой и служить тебе», — ответил Пентур. «Ого-го!» — воскликнул Менес, внимательно посмотрев на него. «Ого-го! Значит, у тебя довольно придворной жизни и почестей. Если так, да будет благословен этот день. Когда с верхушки моего пилона ты взглянешь на мир, ты сам увидишь, как он мал и безобразен». Пентур ничего не ответил, и Менес возвратился к своим прерванным занятиям. Спустя несколько часов он вернулся и застал своего ученика на том же месте. Глаза его были устремлены вдаль, в сторону Мемфиса, где виднелся дворец фараонов. Менес поставил перед ним кринку молока, положил ячменную лепешку и больше его не тревожил. Прошло несколько дней. Пентуэр мало ел, еще меньше говорил, по ночам метался без сна, днем сидел неподвижно, глядя в одну точку. Менеса огорчало такое душевное состояние Пентуэра, и вот однажды он сел рядом с ним на камень и спросил: «Ты что, совсем потерял разум? Или духи тьмы только на время овладевали твоим сердцем?» Пентуэр обратил к нему затуманенный взгляд. «Посмотри-ка вокруг», — продолжал старик, — «ведь сейчас прекраснейшее время года. Ночи стоят долгие и звездные, дни прохладные, земля покрыта травой и цветами. Вода в реке прозрачна, как хрусталь, пустыня молчит, зато в воздухе звон, писк, жужжанье. Если весна сотворила такое чудо с мертвой землей, то как же окаменела душа твоя, что тебя это не трогает? Очнись, говорю тебе, ведь ты точно мертвец среди живой природы. Под этим солнцем ты похож на кучу сухой грязи, которая может заглушить своим зловонием аромат нарциссов и фиалок. Душа у меня болит. Да что это с тобой? Чем я больше думаю, тем яснее вижу, что если бы я не покинул Рамсеса XIII, если бы продолжал служить ему, этот благороднейший из фараонов не погиб бы. Он был окружен предателями, и ни один друг не указал ему пути к спасению. И тебе кажется, что ты мог бы спасти его? О, самомнение недоучившегося мудреца! Разум всего мира не в силах спасти сокола, залетевшего в стаю воронья, а ты, словно какой-то захудалый бог, воображаешь, что мог изменить судьбу человека. Значит, Рамсес должен был погибнуть? Несомненно. Хотя бы уже потому, что он был фараоном-воителем, а в нынешнем Египте воины не в чести. Египтяне предпочитают золотые запястья мечу, даже стальному, певца или танцора бесстрашному солдату, богатство и благоразумие войне. Если бы маслина созрела в месяце Мехир или в месяце тот распустилась фиалка, они погибли бы, как гибнет все, что появляется на свет слишком рано или слишком поздно. А ты хочешь, чтобы в век Аменхотепов или Херихоров на троне удержался фараон, рожденный для времен Гиксосов? Всему сущему определены своя пора цветения и свой час смерти. Рамсес XIII родился в неблагоприятную для себя пору и должен был уступить место другому. И ничто не могло спасти его. Я не знаю такой силы. Мало того, что он не отвечал требованиям своего времени и своего положения, он вступил на престол, когда государство находилось в упадке. Рамсес был слишком молодым побегом на гниющем дереве. «И ты так спокойно говоришь об упадке государства?» — воскликнул Пентуэр. «Я наблюдаю этот упадок уже десятки лет, а до меня его видели мои предшественники в этом храме. Можно было уже привыкнуть». «Это дар ясновидения?» «Вовсе нет», — сказал Менес, — «но у нас есть испытанные приметы. По движению флажка мы угадываем направление ветра. Уровень воды в Нильском колодце указывает на подъем или спад воды в реке, а слабости же государства сообщает нам с незапамятных времен вот этот сфинкс». И он протянул руку в направлении пирамид. «Я никогда не слыхал об этом», — прошептал Пентуэр. «Прочти старые летописи нашего храма, и ты убедишься, что всякий раз, когда Египет переживал пору своего расцвета, его сфинкс стоял несокрушимо, возвышаясь над пустыней. Когда же государство клонилось к упадку, сфинкс покрывался трещинами, осыпался, и пески пустыни доходили до его подножия. В последние же 200 лет сфинкс постепенно разрушается, и чем больше заносят его пески, тем глубже бороздят трещины его тела, тем больше оскудевает страна. И она погибнет?» «Ни в коем случае», — возразил Менес. «Как за ночью следует день, так после упадка снова наступает расцвет. Вечный круговорот жизни. С некоторых деревьев листва опадает в месяце Мехир только для того, чтобы возродиться в месяце Пахон. Египет — это тысячелетнее дерево, а династии — только его ветви. На наших глазах появился сейчас росток 21-й ветви. О чем же печалиться? Не о том ли, что, теряя ветви, дерево продолжает жить? Пентуор задумался, но взор его как будто оживился. Прошло еще несколько дней, и Менес сказал Пентуору: «У нас кончаются припасы, надо сходить в сторону Нила, запастись чем-нибудь на время». На следующий день рано утром жрецы взвалили на плечи большие корзины и отправились в прибрежные деревни. Здесь они останавливались у крестьянских жилищ и пели божественные гимны, а затем Менес стучал в дверь и говорил: «Милосердные люди, правоверные египтяне, подайте милостыню служителям богини мудрости». Им выносили чаще всего женщины горсть пшеницы или ячменя, лепешку или маленькую сушеную рыбку. Иногда же на них набрасывались злые собаки или дети иноверцев швыряли в них камнями и грязью. Странное зрелище представляли эти смиренные нищие, из которых один в течение нескольких лет влиял на судьбы государства, а другой, проникнув в глубочайшие тайны природы, оказал воздействие на ход истории. В белых богатых селениях их принимали лучше, а однажды в доме, где праздновалась свадьба, жрецов накормили, напоили пивом и разрешили им переночевать в сарае. Небритые лица и головы, необлезлая шкура пантеры не внушали местному населению уважения к ним. Обитатели Нижнего Египта, живя среди иноверцев, вообще не отличались благочестием, а к жрецам богини мудрости, которым даже государство отказывало в поддержке, относились совсем пренебрежительно. Лежа в хлеву на подстилке из свежесрезанного тростника, Менес и Пентуэр прислушивались к свадебной музыке, пьяным возгласам, а иногда и перебранке веселящихся гостей. «Как это ужасно!» — вырвалось у Пентуэра. «Всего несколько месяцев назад умер государь, благодетель этих крестьян, и вот они уже забыли о нем. Воистину, недолговечна людская благодарность». «А тебе хотелось бы, чтобы люди посыпали головы пеплом до конца своих дней?» — возразил Менес. «Уж не думаешь ли ты, что когда крокодил хватает женщину или ребенка, волны Нила прекращают свой бег? Нет, они катятся, не замечая ни трупов, ни даже подъема и спада воды». То же происходит и с жизнью народа. Сменяются ли династии, страдает ли государство от войн и восстаний, или наоборот, страна наслаждается мирной и счастливой жизнью, независимо от этого люди продолжают есть, пить, спать, вступать в браки, трудиться. Так дерево растет, несмотря на зной и дождь. Пусть же пляшут и прыгают те, у кого здоровые ноги, пусть поет и плачет тот, чья грудь переполнена чувством. Но сознайся, странно смотреть на их веселье, когда вспомнишь, что ты говорил об упадке государства, — прервал его Пентуэр. Нисколько. Ведь эти люди и есть государство, а жизнь их — жизнь государства. Всегда и везде одни люди радуются, другие предаются печали. Нет такого мгновения, когда бы не лились слезы и не звучал смех. Этим и определяется ход истории. И когда среди людей преобладает радость, мы верим, что государство процветает, а когда чаще льются слезы, мы называем это упадком. Не надо придираться к словам, надо вникать в жизнь народа. В этой хижине царит радость, значит, здесь цветет народная жизнь, и ты уже не вправе вздыхать об упадке. Твоя задача — стремиться к тому, чтобы счастливых хижин было все больше и больше». Когда мудрецы, собрав подаяние, вернулись в храм, Менес повел Пентуэра на верхушку пилона. Здесь он показал ему огромный мраморный шар, на котором золотыми кружочками было обозначено расположение сотен звезд, и поручил наблюдать до полуночи за движением луны. Пентуэр охотно согласился. В эту ночь он впервые в жизни убедился воочию, что в течение нескольких часов небесный свод как бы передвинулся на запад, в то время как луна, пробираясь меж звезд, двигалась на восток. До сих пор о таких простых явлениях Пентуэр знал лишь понаслышке. И вот теперь, когда он в первый раз увидел движение неба и медленный бег луны, его охватил такой восторг, что он упал ниц и зарыдал. В душе Пентуэра открылся новый мир, и он мог оценить его красоту тем более, что владел уже мудростью. Несколько дней спустя богатый арендатор обратился к жрецам с предложением наметить и прорыть канал. Он обязался кормить их во время работы и в вознаграждение за труд обещал дать козу с козленком. Так как обитатели храма нуждались в молоке, Менес согласился, и они вдвоем с Пентуэром отправились на работу. Выровняв грунт, жрецы наметили направление и стали рыть. Тяжелый физический труд живительно подействовал на Пентуэра, и когда он оставался наедине с Менесом, то даже охотно разговаривал с ним. Общение же с другими людьми приводило его в мрачное настроение. Их смех и песни, казалось, усиливали его страдания. Менес не уходил на ночь в деревню, а вместе с Пентуэром ночевал в поле. Они любовались цветущими лугами и ловили отзвуки человеческой радости, не принимая в ней участия. Однажды вечером полевые работы были прерваны раньше обычного. В деревню по просьбе крестьян пришел странствующий жрец и с ним небольшой мальчик. Собирая подаяние, они переходили от одного дома к другому. Мальчик наигрывал на флейте грустную мелодию, а когда она замолкала, жрец мощным голосом пел песню полурелигиозного, полусветского характера. Менес и Пентуор, лежа на пригорке, смотрели в пламенеющее небо, на золотистом фоне которого вырисовывались черные треугольники пирамид и коричневые стволы пальм с темно-зелеными кронами. А жрец брел с песней от порога к порогу, все дольше отдыхая после каждой строфы. «Как спокоен этот справедливый государь! Наконец-то исполнилось чудесное предсказание. Со времен Ра все старое исчезает, и на смену ему приходит то, что молодо. Каждое утро солнце восходит, и каждый вечер скрывается на западе. Мужчина оплодотворяет, женщина зачинает. Свежим ветром дышит каждая грудь. Но все рожденные, все без исключения, идут к месту, которое им уготовано». «Но зачем это?» — раздался вдруг голос Пентуэра. — Если бы, по крайней мере, было правдой то, что жизнь сотворена во славу богов и добродетели. Но это ложь. Коварный злодей, мать, берущая в супруги убийцу своего сына, возлюбленная, в минуту ласк обдумывающая предательство — вот кто преуспевает и властвует. Мудрецы же влачат свою жизнь в бездействие, а благородный, полный сил человек гибнет, не оставляя даже памяти о себе. — Наполни весельем этот день, о государь, — пел жрец, — ибо немного их дано тебе. Окружи себя ароматами, воскурив фимиам, венками лотоса укрась стан сестры, что, владея твоим сердцем, сидит рядом с тобой. Пусть играют и поют в вашу честь. Отриньте заботы и предайтесь веселью, ибо блеснет внезапно тот день, когда уйдете вы в страну молчания. Ароматные масла для носа, венки из лотоса для стана, а потом молчание, — вырвалось у Пентуэра. Поистине, шут, разыгрывающий из себя рыцаря, разумнее, нежели этот мир, где мы все кого-то изображаем без всякой для себя пользы. Так неужели это земное прозябание можно представить себе непрерывным праздником? Где там? У кого не сводит от голода желудок, у того сердце отравлено тревогой и вожделением, а когда наступает минута покоя, она несет с собой мысли о царстве вечного молчания и терзает человеческую душу. Так празднуй же день веселья, о Неферхотеп! Муж с чистыми руками, мне неведома судьба твоих предков. Их крепости разрушились, города исчезли, а их самих точно и не бывало. Из страны, куда они ушли, никто не возвратился и не рассказал, как им там живется, утешив нас. И так будет до тех пор, пока вы сами не уйдете туда, куда ушли они. «Случалось ли тебе видеть спокойное море?» — спросил Менес. «Не правда ли? Какое оно скучное, словно сон без сновидений». И лишь когда вихрь взбороздит его гладь, когда один вал ринется в пучину, а другое вздыбится над ней, когда на поверхности заиграют молнии, а из глубины зазвучит то грозное, то трепетное пение моря, оно становится прекрасным. То же мы наблюдаем на реке. Она кажется мертвой, пока течет в одном направлении. Очарование придает ей извивы и повороты, так и в горах. Сплошная возвышенность скучна, но причудливые зубцы вершин, глубокие ущелья прекрасны. Возлей миру на главу твою, облеки тело твое в тончайшие одежды и умастись дарами богов, — пел жрец. Надень на себя пышные уборы и не дай унынию овладеть тобой. Пока ты на земле, живи для наслаждения и не омрачай сердце, доколе не наступил для тебя день печали. «Такова и жизнь человека», — продолжал Менес. «Наслаждение — это волны и гребни гор, а страдания — пущины и ущелья. И только тогда прекрасна жизнь, когда в ней сочетается и то, и другое, когда она подобна зубчатой цепи восточных гор, которыми мы любуемся». «Ведь тот, чье сердце уже не бьется, — пел жрец, — не услышит жалобных песен, его не опечалит чужое горе, поэтому с ясным челом празднуй дни веселья и умножай их число». «Слышишь?» — указал Пентуэр, указывая в сторону деревни. «Тот, чье сердце перестало биться, не только не печалится чужим горем, но и не радуется собственной жизни, как бы прекрасна она ни была. К чему же эта красота жизни, за которую приходится расплачиваться мукой и кровавыми слезами?» Спускалась ночь. Менес завернулся в свой плащ и сказал: «Каждый раз, когда тебя будут осаждать такие мысли, ступай в один из наших храмов и всмотрись в его стены, где, сплетаясь, теснятся изображения людей, животных, растений, рек, светил, совсем как в этом мире, где мы живем. В глазах невежды эти картины лишены значения, и, вероятно, ни один из них задавал вопрос, к чему они, зачем так кропотливо трудились над ними резец и кисть. Но мудрец приближается к ним с благоговением. Он изучает по ним историю прошлых веков и постигает тайны мудрости. 1895 год. Конец романа.